Глава 26. Я подошел к двум мертвым соратникам. Они улыбались. Даже страдая, даже мучаясь от боли, они улыбались. С улыбкой погибли. Настоящие воины. Божественное задание. Точнее, награду за него я принимать сразу не стал. Сначала более приземленные дела. Сначала помощь тем, кто рядом. Подошел к группе возле Ники. Все были ранены, все были истерзаны, все были истощены этой короткой, но очень ожесточенной битвой. Да и шли мы к ней на самом деле немало времени, и кто бы знал, как все обернулось, если бы мы не уничтожили по пути яйца этой твари. Там ведь, по сути, было примерно столько же, сколько и тут. Ника просто не справлялась даже под аурой Тифона. Кстати, удивительно, что именно Тифон восстанавливал магическую энергию, а не кто-либо еще. Возможно, это связано с тем, что он прародитель всех монстров, а они все творения магии. Или он приютил всех монстров, или его использовали, чтобы создать всех монстров. Легенды точно не гласят, но Кайлана точно поклоняется именно ему. Да и сказала она об этом прямо. «Черт!» — тяжело дышала моя жена. «Столько яда, и он действительно жжется. Я думала, что от боли умру, а им...» — кивнула она в сторону третьего, на котором вообще живого места не было. «Не знаю, сколько сильно повезло. Могли умереть в любой момент». «Ты их спасла», — улыбнулся я, после чего вновь посмотрел на лежащие тела возле одной из стенок этой пещеры. Возле них уже стояла наша гарпия, прижала руки к груди, склонила голову, и, судя по всему, Ванфас плохо видно, что-то шептала, молилась, провожала души. Все может быть. Но тела надобно проводить так, чтобы освободились души. Необходимо восхвалить их смелость и силу. Необходимо их проводить. «Когда сможешь, поделишься своими навыками?» — глянул я на нее, встав рядом. «Полезно знать, что умеет твой союзник». «Обязательно, Навейер», — кивнула она, а я нахмурился, так как услышал неизвестное мне слово, но без внимания Кайлана это не осталось. Звериное чутье — дело такое. «Это значит командир на моем, на том языке, который был создан в том мире. Но он мне чужд. Хотя, признаюсь, некоторые слова мне там нравились, как это «Навейер». Даже не столько обращение, сколько титул, причем почетный. Меня так тоже называли, прежде чем я стала Саластой, старейшиной. Но да, Юнастер, поделюсь. Но после того, как расскажу благую весть своим родственникам, после этого я стану сильнее. И не придется повторять по два раза все. Разумно. Кивнул я, хотел было улыбнуться, но улыбка бы выглядела вымученно, так что просто вздохнул. Присев, я закинул тело первого погибшего брата на плечи, а потом посмотрел на второго. Нести его будет крайне неудобно, но надо постараться. И только я присел, как тут же передо мной появилось серебро раскрытой ладони. Явно Кайлана хотела выкрутить руку в мою сторону, но не вышло. Но она сделала то, за что я ей точно буду благодарен. Взяла на руки второго брата. И опять потери. Таков путь воина. Умереть за тех, кто слабее, погибнуть, защищая то, что дорого. Но они всегда останутся с нами. Они всегда будут жить в наших сердцах. Поэтому я все же улыбнулся. Они попадут в Элизиум, где покажут героям прошлого, как нужно воевать. Они расскажут свою историю, покажут свое мастерство на деле, за что удостоится внимание богов. Я в это верил. «Готовы?» — осмотрел я остальных, которые начали подниматься на ноги и приходить в себя. «Ну...» — осмотрелся десятый, дернул плечами. «Более-менее. Идти можем. А вот сражаться хрен его знает. У меня руки дрожат. Пальцы рукоять меча даже удержать не могут. Не то что копье». «Сражаться не придется», — уверенно сказал я, после чего пошел на далекую точку света. Все пожары в пещере закончились, все кладки прогорели, а все, что тут, погибли. Перестали пульсировать и даже потухли. Со смертью королевы погибло и все потомство. Такое воинство сильно, да, но если уничтожить ключевой элемент, то погибают все. И уже второй раз мы встречаем такое. А значит, такое будет и впредь. Сильная особь будет повелевать остальными. И такой судьбы они хотят для людей, подчинить нас своей воле. Мы даже не до конца подчиняемся богам, хотя Мойры и плетут нашу судьбу. Мы сами можем выбирать, ведь не зря же оракулы говорят, что все предсказания — лишь один из путей. Никто не знает достоверно, что будет в будущем. Никто не знает, куда свернет путь-дорожка судьбы. Запах гари витал в огромном коридоре. И не только гари, дышать было тяжело. Но я шел с гордо поднятой головой. Нам удалось спасти целый город. Дважды. Уничтожить две угрозы за последние дни. Сколько прошло времени? Неделя? Может, даже меньше. А сколько всего удалось совершить? Никто бы не поверил в такое. Оно действительно есть. На самом деле. Интересно, это пропишут как мой третий подвиг или нет? Будущее покажет. Ну, а я просто буду сражаться дальше. Потому что и моя судьба зависит от этого. Умирать я не хочу. Был разок убит, не понравилось. Когда мы, наконец, вышли из пещер, то нас уже встречали. Чуть больше сотни воинов. Сначала я не понял, почему так, а потом присмотрелся. Из тех, кто ушел сражаться, осталось чуть больше 90 человек. Считать было лень. Значит, средние потери на отряд — один человек. Для такого, по сути, самоубийственного задания отличный, просто невероятный результат. Плюс тут стояли, видимо, те, кто охранял другие выходы из пещеры. Они тоже выглядели потрепанными. Но сколько их было изначально, я даже не скажу. «Слушай», — прошептала Ника, — «а на этот раз нам не дали оружие». «Потому что тут не было склада с ним», — хмыкнул я, глянув на нее. «Зачем паукам оружие, если они сами по себе оружие?» «Логично», — едва заметно кивнула она, после чего мы начали спускаться. Сам главный вход в пещеру был довольно-таки высоко. Пока поднимались, я не обращал на это внимания. А вот сейчас даже как-то боязно стало, смотря на город. Но тут не было ничего критичного. Склон был более-менее пологий. Правда, если упасть, то остановиться сразу не получится, но это нюансы. «Хоу!» — крикнул первый, кто нас заметил, ударив себя кулаком в грудь. «Хоу!» — тут же развернулись все в нашу сторону, повторив жест. Митрокола уже не было, скорее всего, вернулся в город. Может, с ранеными решил отправиться, так как припасенных носилок тут не было. Так что все может быть. Ну а зная, что я вернусь, скорее всего, оставил этих воинов на меня, чтобы я командовал ими до возвращения в город. «Идемте, герои!» — махнул я рукой, после чего пошел дальше, удерживая тело Драуса на своих плечах. До города мы шли в полной тишине. Народ нас особо и не встречал, так как не думали, что мы вернемся так рано. Да и сами, если честно, не рассчитывали на это. Зря, что ли, запаслись едой на несколько дней экспедиции. Но в итоге она не пригодилась. Да, я тоже немного перекусывал во время движения, но за полдня мы далеко не все съели. Ну а горожане тоже не были готовы нас встречать. Никакой торжественной процессии. Наверное, так даже лучше. Когда мы пришли на центральную площадь города, то сразу увидели два подготовленных погребальных костра. Больших. Явно кто-то доложил Митроколу, что мы несем убитых. А может, Кайлана смогла передать через своих сестер, кто знает. Но никто ничего не спрашивал. Все восприняли как должное. У них не было родных. Когда мы положили тела на алтари, обмолвился легат. Так что тут все, кто их считал своими родственниками. Так что можно ничего не ждать. Я кивнул, лишь отлучился ненадолго, чтобы добраться до своей комнаты, взять монеты и вернуться к кострам. Не было буквально десяток минут, а народу собралось довольно много. Все же слухи расползаются быстро, так что прощальная процессия будет достаточно масштабной. Их никто не знал, но многие пришли посмотреть на героев и проводить их. Подойдя к телам, я положил монетки на их глаза. Сначала одному брату, который ранее ходил под номером 5, а потом второму, 6. После этого всем чертям были розданы факелы, которые буквально в этот же момент и разжигали. Все происходило молча, но когда мы встали, готовые предать пламени их тела, неожиданно для всех начал говорить Мит. Их нашли юнцами в подворотне. Тихо, едва слышно, даже для меня, предавался воспоминаниям он. Отец тогда их приютил, сам был бедным воином, но увидел в них что-то такое. Они буквально росли со мной. Да, чуть младше, но за то время, которое я провел рядом с ними, они мне действительно стали родными. Два вечно бодрых, энергичных, буйных брата, которым ничего не нужно было, кроме как хорошая драка. Свежим мясом они показали, что не стоит даже смотреть в их сторону. Зубов лишились многие. А когда стали ветеранами, то сразу составили костяк чертей. Именно из-за них это название к нам тогда и прилипло. А потом стало символом. А теперь вместе с ними прошла эпоха самих чертей. «Покойтесь миром, братья мои! Пускай все в Элизиуме завидуют вашей силе, мужеству и подвигам!» После этого Митрокл первый опустил факел, а все остальные следом за ним. Оба брата так и улыбались, словно эта улыбка пристала к их лицам. Поэтому, бросив деревянный факел в пламя, я сделал два шага назад и, что было мочи, ударил себя кулаком в грудь. Мне было за что их благодарить. Мне было за что их как любить, так и ненавидеть. Они стали частью моей жизни, в том числе они стали виновниками того, что я сейчас стою тут. Они обучали меня, прикрывали меня, помогали советом и словом, поддерживали и помогали не раскиснуть. Я им благодарен. Буду благодарен всегда. И я искренне надеялся на то, что у них все будет хорошо. Все воины вокруг повторили тот же самый жест. Молча. Без крика. Дань уважения. Это почести для них. И пламя словно отреагировало на этот жест. Вмиг усилилось сразу на обоих погребальных кострах. Символично. Да, скорее всего, совпадение. Но весьма приятно такие моменты ощущаются. Примерно 20 минут мы стояли и смотрели на то, как сгорают наши товарищи в священном погребальном пламени. Стояли и молча смотрели. Народ начал потихоньку расходиться, в итоге не осталось почти никого. Только несколько человек, которые явно что-то хотели не совсем хорошее сделать, так что мой приказ двум воинам был предельно простым. «Проследите, чтобы никто вообще отсюда ничего не стащил», — глянул я на небольшую толпу людей, а потом снова перевел взгляд на воинов. «Когда пламя прогорит, а пепел развеется, прошу». Отнесите броню в храм почета при ваших казармах. Они хоть и не относились к вашему легиону, но умерли, сражаясь рядом с ними. «Будет сделано!» — ударили себя оба воина в грудь, хотя ответил только один из них. Я благодарственно кивнул, после чего направился в сторону нашего постоялого двора. «Раз тут с делами покончено, значит, можно начать собираться, чтобы завтра отправиться в дальнейший путь». Но сначала решить парочку вопросов, которые не требуют отлагательств. Так что по прибытии в комнату я сразу принял награду за задание. В моих руках материализовались два камня, которые мне даже понравились. Камень поддержки — эхо. При применении заклинания поддержки оно эхом отражается от всех союзных существ. Магическое эхо распространяется на расстояние 3 метров. Магия эха может накладываться также на основной эффект, усиливая его, но не более 1 раза и не больше, чем на дополнительных 30%. С вероятностью 40% эхо может отразиться еще раз, но не более 1 раза. Я, не раздумывая, ставил этот камень поддержки в навык самоисцеления. По сути, теперь это был достаточно мощный не только навык самоисцеления, а просто исцеление не только меня, но и всех вокруг. Так что, если бы можно было его переименовать, я бы переименовал, но это бы исказило его изначальную суть. «Тоже эхо?» — на этот раз первый решил уточнить Ника. «Ага», — кивнул я, но вообще без каких-либо эмоций. Они словно сгорели вместе с близнецами. «Полезный навык. Может увеличить как радиус, так и мощь для наших союзников. Ну и нас также будет дополнительно лечить». «Если в строю будем или рядом друг с другом», — кивнула она, после чего у нее из рук пропал второй камень. Я тоже медлить не стал. «Камень поддержки. Сила клича. Увеличивает на 50% силу всех ваших кличей». Простейшее описание, но большего и не требовалось. Клич у меня был сейчас один — «Волна силы лидера». Так что вставил я его тут же туда. Буду усиливать не только себя еще больше, но и всех вокруг. Кстати, скорее всего, только у меня будет этот навык. Думаю, тут нужно сказать спасибо хаосу. «Сила клича!» — тут же озвучил я то, что мироздание подарило мне. «А у тебя что?» «Множественный удар!» — с улыбкой озвучила она. «Теперь я поняла, как ты сразу несколько противников уничтожал. Идеальный разрез у себя усилила». «Верное решение», — кивнул я, после чего начал снимать с себя снаряжение. Ника начала за мной повторять, так что от мелочей в виде шлема, наручей и поножей мы избавились практически одновременно. Потом я помог ей снять панцирь, она уже потом мне. Одежду мы сбросили, отправили ко входу в комнату, после чего вместе ушли мыться. Ничего не хотелось более, просто смыть себе грязь этого дня. Так что там мы помогали друг другу тоже. Мы смотрели друг на друга, пламя горело внутри нас. Но сейчас было просто не то время, как-то неправильно. Поэтому мы просто, когда помылись, сидели и обнимались, шептались, думая о будущем. Несколько раз к нам заходили. Сначала, видимо, забрали вещи, потом принесли чистые, а в третий раз позвали на ужин, на котором нам должны были сообщить что-то важное. Поэтому пришлось закругляться. Вытерлись, вышли, оделись и спустились вниз, где нас уже ждали Митрокол, Кайлана и Десятый. Остальных чертей не было, что явно намекало на начало реорганизации. «Спарт уехали», — уточнил я тут же, указав легким движением руки на свободные места. «Да», — кивнул легат. «Там формируется новый легион. Что-то неприятное назревает на северо-востоке. И из-за этого завтра мой практически разбитый легион уходит туда на подмогу». «Видимо, Афины решили ударить мощным кулаком», — хмурился я. «Неужели у них нет тех же проблем, что и у нас?» «Разведка докладывает, что нет», — еще больше помрачнел царевич. «Словно они в этом и виноваты», — покачал я головой. «А по факту они просто решили воспользоваться стечением обстоятельств. Вот и все. Но это свинство. Если мы проиграем, то вся эта нечисть попрет к ним, а они, любители дебатов и споров, быстрее сдохнут, прежде чем смогут взять оружие в руки. Они не воины». «Но довольно шустро решили на нас напасть, так что они готовились явно, о чем-то знали, ну или, как ты сказал, стечение обстоятельств. И да, держи», — протянул мне свернутый свиток Митрокол. «Что там, я могу только догадываться. Даже мне запретили вскрывать и читать. Только для тебя». «Прочесть только по прибытии в Пилос», — вслух прочитал я надпись на приказе царя. «Интересно, почему?» «Там и узнаешь», — дернул плечами царевич. «В любом случае, вам туда отправляться вдвоем. Тебе и Ники». «Втроем», — спокойно сказала Кайлана. «Я отправляюсь с ними. Они обеспечили безопасность моего клана. Из-за этого он может набраться сил, чтобы в будущем помогать спартанцам в сопротивлении любым угрозам. Свои полномочия я сложила окончательно. Теперь я просто Кайлана Сереброкрылая, без клана. Хотелось бы пошутить на тему почетной старости, но ты на старуху вообще не походишь», — усмехнулась Ника. «Хоть тебе и больше 300 лет». «Ну, отчасти ты права, так что можно называть и так. Я не обижусь», — улыбнулась Гарпия. «Отправляемся завтра?» «Да», — кивнул я ей. А потом перевел взгляд на своего уже бывшего командира. «А вы когда?» «Сегодня в ночи, так что...» Сделал он шаг в сторону и протянул мне руку. Я сделал то же самое. Вышел, как и он, из-за стола, пожал за предплечье его руку. А потом мы обнялись, похлопав друг друга по спине. Слова были не нужны, наши глаза говорили громче их. Я улыбнулся. Наши пути сейчас расходятся, ибо судьба решила, что так надо. «Удачи!» — отошел я на шаг, ударив себя кулаком по груди. «И как можно больше крови врагов на твоем клинке и живых союзников подле тебя!» И тебе того же, брат!»